Ободренный этим, Станислав поднял тон относительно России. В своем письме от 21 февраля он изложил императрице Екатерине свои желания. «Я желаю, чтобы Польша была умиротворена скоро и прочно, но этого не может произойти, если нация не будет довольна. А нация не будет довольна, если она не действует сама собою, целым корпусом и законным образом. Для этого нужен сейм, которому должны предшествовать сеймики. Сеймики не могут состояться, если большинство наций не будет благоприятно расположено к делу. Это расположение может явиться только вследствие надежды получить то, чего нация желает более всего. Она может основать свои надежды только на прямом заявлении Вашего Величества. Нельзя повторять нации слов вашего посла. Наученная опытом, она на них не полагается и не желает доверяться никому, кроме особы вашего величества. Чтоб я или кто другой мог успеть относительно предполагаемой конфедерации, надобно иметь возможность сказать приглашаемым принять в ней участие. Вот куда именно я вас веду. Вот основание моей уверенности в этом, и вот чем вы можете быть удовольствованы. Я бы не стал торопить, Ваше Величество, если б крайность наших бедствий не заставляла меня умолять ваше сострадание. Голод грозит нас покончить. Треть наших полей в областях, самых плодородных, не засеяна, потому что весь хлеб захвачен. Рабочий скот или съеден войсками, или погиб при постоянной перевозке магазинов. Я уже не говорю об уменьшении числа жителей, из которых одни погибли от оружия, другие, избегая бедствий, покинули Отечество. Быть может, вам говорят, что все это должно ускорить покорность поляков, что принудить их отложить свое упорство значит сделать им добро. Я должен уведомить Ваше Императорское Величество об общем расположении умов здесь». Оно таково, что скорее согласятся терпеть и погибать, чем связать себя с каким бы то ни было образом, прежде чем Ваше Величество удостоите возвестить прямо от себя, как вам угодно снизойти на желание поляков. Ваше Величество, припомните, когда столько знатных людей посредством друзей своих действовали в пользу Конфедерации 1767 года во всех областях, сколько, однако, надобно было войска, чтобы заставлять жителей подписываться, и сколько все же не подписалось по незнанию целей конфедерации. Сколько же понадобится теперь войска для дела, для которого не найдется нигде ни вождей, ни охотников национальных, не говоря уже о величайших насилиях, которые, конечно, не в видах вашего величества». Если сила заставит поляков принять участие в этой конфедерации, то они получат только новые основания для будущего протеста, ссылаясь на то, что все сделано против их воли. Я друг Вашего Величества. Всю мою жизнь я буду славиться этим титулом, но закон искренности обязывает меня сказать вам, что независимо от всех других условий, нация всегда будет смотреть на мир – как на дело насильственное, если он будет ей дан без содействия держав католических. Она будет постоянно надеяться получить большее с их помощью, как только ваши войска удалятся из страны. На мне первым нация отомстит за принуждение, которым она подвергалась. В этом уверяют меня со всех сторон, и это-то дает мне новое право просить вас самым настойчивым образом согласиться на вмешательство католических держав в дело нашего усмирения. «Из вашего письма, — отвечала Екатерина, — я с сожалением увидала, что вы все еще продолжаете доверяться людям коварным и скрывающим честолюбивые замыслы. Я не могу себе вообразить, чтобы Ваше Величество сами собою нашли возможным и благодетельным посредничество католических держав в настоящих делах Польши. Что до меня, то я так тверда в моих принципах и так предусмотрительно относительно последствий, что никогда не поддамся внушению, где хитрость и злоба обнаруживаются так ясно. Привыкши говорить откровенно и вам говорить правду, я прошу, Ваше Величество, обратиться исключительно к вашему собственному рассудку. Какие державы призовутся к посредничеству, и кто их призовет? Я так расхожусь в видах с этими людьми, что не может произойти никакого согласия между их средствами и моими. Я хочу умерения Польши, удержание нации при ее правах и спокойствие короля на престоле. И я хочу всего этого безо всякого личного интереса и не руководясь интересом какой бы то ни было религии. Я не меняюсь по обстоятельствам, не хватаюсь за благоприятные события, чтобы поднять мои требования. У меня нет никаких претензий. Мои первые слова — суть священные обязательства. В заботы свои об умерении, которого никто не может желать более меня, я внесу такое же усердие и бескорыстие, и я покраснела бы от стыда, если б эти стремления мои имели надобность в иностранной помощи. Но чего хотят те, которые имеют такую нужду в ней и которые так сильно убедили в этой нужде Ваше Величество? Усилить настоящую смуту столкновением интересов, которого отечество их должно быть ареною, и посредством окончательной смуты уничтожить все сделанное до сих пор. Только в беспорядках и крайностях, которые должны быть их следствием, они могут найти благоприятное время для исполнения своих планов произвольного владычества».